Дик-стрит-лайн, и навсегда устранив грязную приливную полосу, отравлявшую своей вонью Лондон на протяжении предыдущих 500 лет. Была ночь, все та же или уже следующая, Ричард не знал. В этих темных туннелях он потерял счет времени. Ночь была безлунной, но в небе сухо поблескивали осенние звезды. Сияли фонари, окна в домах, огни на мостах, отражаясь, как и ночное небо, как весь город в темной воде Темзы, и казалось, что эти огоньки тоже звезды, только обреченные сиять на земле. «Волшебная страна», — подумал Ричард. Анастасия задула свечу, и Ричард спросил, «Ты уверена, что нам сюда?» «Конечно». Перед ними была деревянная скамейка, при виде которой Ричард понял, что больше всего на свете хочет на нее присесть. «Давай отдохнем немножко, совсем чуть-чуть». Девушка пожала плечами, и они сели на разных концах скамейки. «В пятницу», — проговорил Ричард, — «я работал в престижной компании, занимался инвестиционным анализом». «Что такое инвестиционный анализ? Это моя работа». Она кивнула, сочтя такое объяснение достаточным. «Ясно. И что?» «Ничего. Просто вспоминаю, как это было. А вчера я как будто перестал существовать. Здесь наверху меня никто не замечал. А ты, правда, перестал для них существовать», — сказала Анастасия. К ним подошла парочка, медленно прогуливавшаяся по набережной. Мужчина и женщина уселись на скамейку прямо между Анастасией и Ричардом и принялись страстно целоваться. «Простите», — сказал им Ричард. Мужчина запустил руку под свитер своей подруги и принялся там шарить, как одинокий путешественник, открывший неизведанную землю. «Я хочу, чтобы все было как раньше», — сообщил ему Ричард. «Я люблю тебя», — сказал мужчина. «А как же твоя жена?» — проворковала женщина, облизывая ему щеку. «Да хрен с ней!» «А я надеялась, что он с тобой», — пьяно захихикала она и стала мять его ширинку. «Идем», — сказал Ричард. Ему вдруг расхотелось сидеть на скамейке. Они пошли дальше. Анастасия несколько раз с любопытством оглянулась на парочку, которая постепенно переходила в горизонтальное положение. И Ричард молчал. «Что-то не так?» — спросила девушка. «Все», — буркнул он. «Ты всегда жила под землей?» «Не-а, я родилась здесь». Анастасия на секунду умолкла. «Ты что, хочешь узнать, как я оказалась в Нижнем Лондоне?» — спросила она. И Ричард с удивлением обнаружил, что ему и в самом деле хотелось бы услышать ее историю. «Да». Она повертела кварцевые бусы на шее и сглотнула. «У меня была мама, еще сестренки-близняшки». Она вдруг замолчала. «Продолжай», — подбодрил Ричард. «Мне действительно интересно. Честное слово». Девушка кивнула, потом глубоко вздохнула и заговорила, не глядя на него, не поднимая глаз. «У мамы были я и близняшки, а потом она свихнулась. Однажды я вернулся из школы. Она плакала и кричала, совсем голая. Она все била тарелки и всякое другое. Но нас она никогда и пальцем не тронула. Никогда. А потом пришла женщина из органов опеки и забрала близняшек, а меня отправили к тетке. Она жила с одним типом. Мне он не понравился. И когда тетки не было дома, она снова смолкла, на этот раз молчала так долго, что Ричард уж подумал, что рассказ ее на этом окончен. Однако она продолжала. Ну, в общем, он меня бил и всякое делал. В конце концов, я сказала тетке, что он меня бьет, а она сказала, что я лгунь, и пригрозила вызвать полицию. Но я говорила правду, и тогда я сбежала. В свой день рождения. Они дошли до Альберт-Бридж, излюбленного туристами моста через Темзу, который соединял Баттерси на юге и Челси страны набережной Виктории, волшебного моста, усыпанного тысячами белоснежных огоньков. Мне было некуда идти. Стояли холода, она ненадолго задумалась. И я стала жить на улице. Спала днем, когда было потеплее, а ночью бродила, чтобы согреться. Мне было всего 11 лет. Я воровала хлеб и молоко, которые оставляют покупателям у дверей.